Глава 11. Анита Вешнева. 5 месяцев спустя. Стою у окна и глажу свой округлившийся животик. Февраль выдался снежным и морозным. Но мой босс в любую погоду ровно в 6 утра бегает по заснеженному участку. Любуюсь на его длинные, мускулистые, спортивные ноги. Да и вообще он весь воплощение мужественности и силы. Наша повариха выходит на крыльцо и ставит на скамью протеиновый напиток, который босс выпивает после пробежки. С некоторых пор, как я узнала о том, что босс делает после тренировки, то стала вставать пораньше и тихонечко подсматривать за ним из окна. Вот Захар Андреевич пробежал свои 10 кругов, расстегнул спортивную куртку и стащил свою футболку. Невольно любуюсь его сильным, мускулистым торсом с 8 кубиками пресса. На морозе его тело пышет жаром, да так, что пар поднимается. Это босс так закаляется. А потом он опускается на скамью и пьет приготовленный поварихой напиток. Мне очень хочется спуститься к нему, поэтому я быстро накидываю халат и бегу вниз. Хлопает входная дверь. Это босс возвращается домой. «Доброе утро, Захар Андреевич». Изо всех сил стараюсь я не пялиться на голый торс босса. Но глаза, нет-нет, так и съезжают к его великолепной фигуре. Боссу наверняка неприятно, что он полуголый передо мной. Но натягивать мокрую футболку на разгоряченное тело ему тоже не хочется. «Привет, Анита». «Привет, малыш», – здоровается босс с малышом. «Как вы спали?» «Маленький толкался все время», – признаюсь я. Босс озабоченно опускает глаза на мой животик. «Ну и кто там у нас хулиганит?» – разговаривает босс с моим животом. «Да есть кому», – отвечаю я. Босс кладет обе ладони мне на живот, и малыш незамедлительно реагирует на отца. «Пинается», – расплывается босс в улыбке. «Футболист растет». «Соскучился по вам». «Немного с укором», — говорю я. Босс в последнее время часто задерживается на работе. А так как я отошла от дел, то даже не могу проверить, реально ли у него так много работы или он нашел себе девушку. У нас ведь с ним чисто деловые отношения. И мы клятв верности друг другу не давали. Поначалу я думала, что это не станет меня напрягать. Но на деле... напрягает. И еще как. «Я сегодня же вернусь пораньше и погуляю с вами», — обещает босс. «Да, хотелось бы. Мой тон немного более требовательный, чем того позволяют наши отношения». Босс внимательно смотрит на меня, прищуривается. «Вы тоже соскучились?» — задает он прямой вопрос. «Нет, вру я. Ребенок соскучился». На лице босса поселяется огорчение. Он кивает и идет к себе. «Блин, может, надо было сказать, что я тоже соскучилась? И что мне обидно, что отец моего ребенка шастает неизвестно где, приходя домой поздно, и не уделяет мне внимания. Но с другой стороны, кто я такая, чтобы предъявлять подобные претензии? А если босс все же встречается с другими женщинами? Он ведь не монах, а взрослый, здоровый мужик со всеми потребностями. Скорее всего, у него есть любовница, а может быть и не одна. Но почему в последнее время меня это так парит? Наверное, я сошла с ума и от чего-то решила, что раз беременна от него, то имею на него и все права автоматически». Но это, увы, далеко не так. Если бы босс хотел, он бы позвал меня замуж. А я пошла бы, если бы позвал. Не знаю, сложный вопрос. Но мне было бы приятно. Но он не зовет. Поэтому, Анита, засунь свою ревность куда подальше. И не крути мозги боссу. Сижу, обедаю, считаю часы до вечера. Решаю быть помягче с Захаром. Все же он не заслужил скверного к себе отношения. Меня отвлекает переполох в гостиной. Домработницы и повариха с кем-то очень вежливо и боязливо общаются. Не пойму, кто это. Выхожу. Высокая худощавая блондинка со стильной короткой стрижкой. В короткой норковой шубке, брюках и на шпильках. Снимает солнечные очки и оглядывает меня с головы до ног холодным взглядом. Есть в ее внешности нечто знакомое. Она напарывается взглядом на мой живот, и ее брови выразительно ползут вверх. «Вы кто такая?» — властно спрашивает она. «А вы кто?» — задаю я встречный вопрос. Служанки и повариха затаили дыхание. Блондинка хмыкает. «Я мать Захара Андреева», — заявляет она. «А вы кто ему будете?» «Мать?» Кажется, я сказала это вслух, но это все от обескураженности. «Что же вас так удивляет?» — сверлит меня взглядом мать босса. «Простите, но вы выглядите очень молодо», — говорю я чистую правду. Лицо блондинки немного разглаживается, и взгляд уже не такой суровый. «Я бы подумала, что вы его сестра, но никак не мама», — признаюсь я. На лице женщины возникает подобие улыбки. «Я родила его в 19, так что да, я выгляжу очень молодо», — соглашается она. «Можете называть меня Мариной. А вы кто?» «Анита. Очень приятно, Марина». Улыбаюсь я, поддерживая животик. «Анита, я все еще жду вашего статуса в этом доме». Снова холодеет тон Марины. А я и сама не знаю свой статус в этом доме. Захар Андреевич его не определил. Я жду ребенка от Захара Андреевича. Говорю я чистую правду. Вот как! Снова идеальные брови матери взлетают на лоб. «Значит, ты невеста моего сына?» Мешкаю я. «Вообще-то нет». «Как это нет?» — прерывает меня Марина. «У тебя вон, живот на нос скоро полезет. Или вы теперь по-современному, гражданским браком живете?» Я молчу, просто не знаю, что сказать. Неужели Захар Андреевич не мог предупредить свою мать? Пусть сам общается с ней и все объясняет. Я-то здесь при чем? «И сколько у тебя месяцев беременности?» 5, отвечаю я. «С ума сойти!» — возмущается Марина. «У меня уже как 5 месяцев внук, и я ни сном, ни духом. Ну, Захар, ну дает. Или это ты его надоумила, чтобы никому не рассказывать?» «Нет, нет». Отнекиваюсь я. «Я даже не знала, что у Захара Андреевича есть мама. То есть вы. Он меня ни с кем из своих родственников не знакомил». «Ох, это вполне в стиле Захара», — качает головой Марина. «А что ты его все время по имени-отчеству называешь, а?» — прищуривается она. «Кто ты вообще такая? Где он тебя отыскал?» Я пытаюсь сообразить, что сказать. Но Захар, правда, меня к такому не готовил. И я решаю, что самое разумное будет сказать правду. «Я его личная помощница». «Помощница», — усмехается Марина. «Секретарша». «Ну, да». «Ха», — хмыкает она. «Ну что, помощница?» «Да помогалась боссу».